Глава вторая. Сэр Хьюго Меллинджер отправился в Геную не так поспешно, как мистер Гаскоин, а де Рондо никак не мог уехать, не встретившись с баронетом. Самым давним и верным другом следовало обстоятельно, с глазу на глаз поговорить не только о смерти Гранкорта, но и о кризисе собственной жизни, ибо в письме не представлялось возможным подробно рассказать о матери, которая появилась и исчезла, словно призрак. Лишь на пятый вечер, получив телеграмму, де Рондо отправился встречать сэра Хьюго на железнодорожный вокзал, куда тот должен был прибыть между 8 и 9 часами. Несмотря на трагические переживания, при мысли от встречи с сэром Хьюго выражение глаз и изгибе губ Даниэля сквозила едва заметная улыбка. Дело в том, что теперь баронет получил возможность передать дочерям все свои поместья. Мы были бы бесчувственными существами, если бы не умели разделять радость близких, даже если она не вписывается в нашу теорию справедливого распределения и не совпадает с высшим идеалом человеческой добродетели. Как угрюмо кривились бы наши рты, как холодно смотрели бы глаза. И в то же время наши собственные мечты и желания не соответствовали бы идеалу во всей полноте. Следует снисходительно относиться к несовершенству. К счастью, можно испытывать благодарность к человеку, даже если он из-за благих намерений совершил ошибку. Чувства и суждения де Ронды не позволяли ему одобрить действия сэра Хьюго, который добровольно пошел на ложь. Да, ложь. Даниэль не знал более мягкого определения для той атмосферы тайны, в которой вырос. Возможно, однако, баронет не знал о том, что мать нарушила обещание и со своим легким отношением к жизни считал ее желание вырастить сына английским джентльменом вполне разумным, пусть даже для этого требовалось расстаться с собственным ребенком, лишив материнской любви. Нежная привязанность к сэру Хьюго заставляла Даниэля искать основания для оправдания, а не для обвинения. Можно оставаться твердым в принципах и осторожным в приговорах, точно так же, как можно переживать, глядя на криво висящие предметы, и в то же время терпеливо относиться к человеку, который повесил их так из-за слабого зрения. Если в холостяцкие времена сэр Хьюго ошибочно считал детей существами, призванными делать жизнь взрослых более приятной, и не видел ничего плохого, если от них избавлялись за ненадобностью, то он всего лишь разделял точку зрения, если и не принятую официально, то служившую в тот период мировой истории популярной моделью поведения. Отчетливо помня пережитую в детстве болезненную внутреннюю борьбу, де Рондо в то же время не забыл многочисленных примеров, доказывающих, что его переживания оставались вне поля зрения сэра Хьюго. Невежественная доброта способна обернуться жестокостью. Однако сердиться на это было бы тоже невежественной недобротой, чрезвычайно далекой от сочувственного расположения Деронды ко всем вокруг. Сейчас, после душераздирающих сцен последних дней, он больше, чем прежде, стремился остановить поток гнева и обиды, а потому едва из вагона показалась знакомая фигура сэра Хьюга, на первый план вышло чувство привязанности, побуждающее все прощать. «Ну, Дэн», — произнес сэр Хьюга с искренним чувством и крепко пожал Даниэлю руку. Отдав распоряжение носильщику, они вышли на вечернюю улицу и неторопливо пешком направились в отель. «Поездка прошла легко, так что чувствую я себя прекрасно», — заявил баронет. «Я не спешил отправиться в путь, поскольку хотел разобрать бумаги. Но как чувствует себя вдова?» «Уже лучше», — ответил Деронда. «Судя по всему, ей удалось избежать серьезной болезни, вполне возможные после ужасного потрясения. 2 дня назад приехали ее матушка и дядя, так что она в надежных руках. Ожидается ли рождение наследника? Насколько я могу судить по словам мистера Гаскойна, нет. Он говорил так, словно еще не ясно, получит ли она поместье Гранд-Корта в пожизненное пользование. Полагаю, потеря мужа не стала для нее огромной трагедией», — осведомился сэр Хьюго, искоса взглянув на Деронду. «Напротив, внезапной смерти огромный удар для нее», — ответил тот, старательно обходя вопрос. «Интересно, сообщил ли Гранд-Корт жене подробности завещания?» — продолжил сэр Хьюго. «А вам они известны?» — уточнил Деронда. «Да», — быстро ответил баронет. «Черт возьми, если не предвидится законного наследника, то все состояние достанется сыну миссис Глэшер. Должно быть, тебе ничего не известно, но в течение долгих лет она была ему кем-то вроде жены. Кроме мальчика, у нее еще есть 3 девочки. Наследник получит имя отца. Он уже Хендли, а теперь станет Хендли Меллинджером Гранд-Кортом. Я рад, что титул ничего ему не принесет. Однако щенок и без того получит больше, чем достаточно, чтобы нуждаться в моих 50 тысячах за диплом, на которые он не имеет прав. А тем временем молодая прекрасная вдова будет вынуждена смириться с несчастными 2000 фунтов в год и домом в Гетсмере. Отличное место ссылки, если она захочет запереться в уединении, в чем я глубоко сомневаюсь. В последние годы там живет мать мальчика. Должен признаться, что я презираю Гранд-Корта и не считаю нужным думать о нем лучше лишь от того, что он утонул. Впрочем, что касается моих обстоятельств, то, расставшись с жизнью, он поступил правильно. Полагаю, Гранд-Корт повел себя дурно уже тогда, когда женился на мисс Харлетт, а никогда оставил поместье сыну, — сухо заметил Деронда. «Не имею ничего против завещания в пользу мальчика», — продолжил сэр Хьюго. «Однако женившись на этой девушке, он должен был обеспечить ей достойное содержание, такое, чтобы она и впредь могла жить в соответствии с тем уровнем, на который поднялась. Надо было оставить ей 4-5 тысяч годовых и лондонский дом в пожизненное владение. Так поступил бы я. Полагаю, поскольку у нее за душой не было ни пенса, родные не могли потребовать приличной записи в ее пользу в брачном контракте, полностью рассчитывая на завещание. А в этом деле даже самые умные люди непременно совершают какую-нибудь глупость. Во всяком случае, мой отец совершил. А если в характере присутствует склонность к тирании, то она непременно проявится в документе такого рода. Совершенно ясно, что своим завещанием Гранкорт намеревался наказать жену, если она не родит ему наследника. Соответственно, в противном случае наказание постигло бы незаконную семью, презрительно уточнил Деронда. Именно так. Гетсмер и 2000 годовых. Странно, если не сказать больше. Крайне неприятно, что Гранкорт назначил меня исполнителем завещания. Учитывая, что он сын моего единственного брата, отказаться я не имею права. К тому же не исключено, что я смогу принести какую-нибудь пользу вдове. Лаш полагает, что она знала и о тайной семье, и о содержании завещания, и намекает, что полного взаимопонимания супруги так и не достигли. Мне же кажется, что тебе лучше всех известно, что именно чувствовала или не чувствовала миссис Гранкорт, а, Дэн? Этот вопрос сэр Хьюго задал необычным насмешливым тоном, а серьезно, с явным любопытством. И Деронда понял, что уклониться от ответа не получится. Она определенно не была счастлива. Супруги не подходили друг к другу. Но что касается распределения наследства, то, насколько могу судить, условия завещания вполне ее устроят. В таком случае миссис Гранкорт не похожа на других женщин, пожав плечами, заключил сэр Хьюго. Она должно быть весьма необыкновенна, и твоя судьба каким-то образом связана с ее, а? Когда пришла эта жуткая телеграмма, леди Меллинджер воскликнула: «Как странно, что ее прислал именно Даниэль!» Но я и сам пережил нечто подобное. Однажды за границей я оказался в отеле, где муж бросил леди без денег. Услышав об этом, я отправился к ней с намерением помочь и обнаружил свою давнюю пассию, которая имела глупость выйти замуж за австрийского барона с длинными усами и короткими чувствами. Но в этот отель меня привели дела, а вовсе не рыцарский порыв. Точно так же, как твоя поездка в Геную не имела никакого отношения к Гранкортам. Наступило молчание. Сэр Хьюго намеренно заговорил о Гвендолин, так как эта тема была менее деликатная и для него, и для Даниэля. Однако обоим хотелось откровенно побеседовать о личных взаимоотношениях. Деронда чувствовал, что написанное после первой встречи с матерью письмо баронету не разбила лед между ними. И теперь ждал от сэра Хьюга сигнала к началу разговора. Когда они вышли на побережье, баронет остановился и серьезно спросил: «А как насчет главной цели твоей поездки в Геную, Дэн? Надеюсь, то, что ты узнал, не причинило острой боли. Чувства не повлияют на твою дальнейшую жизнь. Все, что с тобой происходит, очень важно для меня». «Ваша доброта, сэр, заслуживает абсолютного доверия», — ответил Деронда. «Но невозможно ответить на эти вопросы простым «да» или «нет». Многое из того, что я услышал о прошлом, причинило боль. Не менее больно было встретиться и вскоре расстаться с матерью, видя ее страдания. Но я рад, что смог узнать о своем происхождении. Что же касается возможных изменений, то одно останется неизменным. Благодарность вам, сэр, за любовь и отеческую заботу. Однако тот факт, что я принадлежу к народу Израиля, может серьезно изменить мою жизнь. Хотя сейчас об этом трудно говорить. Последнюю фразу Деронда произнес с решимостью. Он чувствовал, что в недалеком будущем различие между ним и сэром Хьюго проявится более отчетливо, чем когда бы то ни было. Баронет бросил на него быстрый цепкий взгляд и тут же, отвернувшись, продолжил путь. После короткого молчания он ответил: «Я давно ждал от тебя чего-то необыкновенного, Дэн. Но ради Бога не впадай в эксцентричность. Я готов принять любое мнение, в корне отличное от собственного. Но только если это мнение не того, кто ведет себя как сумасшедший. Каждый, кто рассчитывает на серьезные отношения окружающих, обязан держаться в стороне от мелодрамы. Пойми меня правильно. Я вовсе не подозреваю, что ты сошел с ума, а лишь предполагаю, что ты мог с легкостью увлечься человеком со странностями, особенно если он нуждается в защите. Ты наделен страстным сочувствием к тем, кого забрасывают камнями. Мне тоже жалко этих людей, однако предпочитаю держаться от них в стороне. И все же я не прошу спешить с откровениями. Когда примешь решение, и тебе понадобятся деньги, ты получишь доступ к тем 16 000 фунтов, которые накопились на твоем счету сверх ежегодного дохода. Полагаю, что теперь, когда я приехал, ты хочешь как можно скорее вернуться в Англию. Прежде я должен отправиться в Майнц, чтобы забрать шкатулку деда и, если получится, встретиться с его другом, — ответил Деронда. — Шкатулка хранится в банке уже 20 лет, и мне не терпится поскорее ею завладеть, как будто именно сейчас возникла опасность ее утраты. Возможно, я нервничаю от того, что после отъезда матушки задержался здесь и не смог сразу исполнить наказ. И все же я не жалею о промедлении. Если бы не я, то рядом с миссис Грандкорт не оказалось бы никого, кроме слуг. «Да, да», — отозвался сэр Хьюго, — «но я надеюсь, что ты не собираешься поставить мертвого иудея выше живого христианина?» Деронда покраснел, но воздержался от ответа. В этот момент они как раз вошли в отель.